Раздел 1. Код здоровья. Часть 1. Здоровье и болезнь, плюсы и минусы. Эпиграф. Мы, вы и я, бесконечно сильнее, чем реализовались до сих пор. На этом и нужно сосредоточиться. Ницше. С чего же все-таки начать человеку, восстанавливающему свой организм после болезни? Ведь жить хочется, двигаться хочется, несмотря на прожитые годы. Жить хочется всегда, во что бы то ни стало. Но попав на больничную койку и наслушавшись запретов врачей, люди теряются. Конечно, есть огромное количество людей, особенно в Европе и Америке, которые с каким-то облегчением садятся в инвалидную коляску из-за того, что не смогли справиться с хроническими болями в пояснице. Такую рекомендацию они получают от врача, и их катят, но отнюдь не в активное долголетие в кавычках. В России этого не происходит по одной простой причине. Здесь нет условий для нормальной жизни инвалидов. Я в свое время испытал это на себе. Именно в этот момент появилось огромное желание выбраться из болезни и отказаться от многочисленных врачебных ограничений. Благодаря этому я и задумался о возможностях своего организма. И мне удалось преодолеть тяжелейший недуг. Как? Об этом чуть позже. А сейчас поговорим о «подсказках» в кавычках. Гольбах Поль Анри в XVIII веке сказал: «Человек несчастен лишь потому, что отрекся от природы. Его ум заражен предрассудками. Человек на свое несчастье захотел быть метафизиком, прежде чем стать физиком. Будем смотреть на природу, как на колоссальную мастерскую. У человека нет никаких оснований считать себя привилегированным существом природы». Вспоминается и выражение великого китайца Лао Цзы: «В больном теле здоровый дух не держится». Эти мысли великих людей подсказывают, что необходимо все-таки начать с тела, то есть с упражнений. Но само по себе выполнение гимнастики упражнений не даст нужного эффекта. Необходимо еще понимать, что и здоровье, и болезнь – это энергии, со знаком плюс и минус соответственно. Но откуда они берут свою энергию? Только разобравшись с этим вопросом, можно понять лечебную силу движения. Принципиальным является понимание обязательности сочетания силовых, растягивающих и аэробных упражнений. В большинстве систем спортивной подготовки есть какой-то так называемый крен. Либо бегают, марафон, теннис, футбол и другое, либо растягиваются, йога, пилатес, либо качаются, бодибилдинг. Причем энергетики движений, то есть управлению дыханием при выполнении оздоровительных нагрузок, должного значения не придают. Для выхода из болезни необходимо привести тело в порядок с помощью выполнения упражнений, то есть стать «физиком» в кавычках, изучить свое тело и его возможности. От простого к сложному, от легкого к тяжелому. И когда вы сделаете первые шаги, их может сделать любой человек в любом состоянии, у вас спустя какое-то время возникнет следующий вопрос: что дальше? Как долго выполнять эти упражнения? Многие часто спрашивают: это что, на всю жизнь? Я рассчитывал получить ответы на эти вопросы в книгах. Изучал нетрадиционную медицину. Невозможно перечислить все без исключения методы и схемы, которые я перепробовал. Назову лишь некоторые. Самыми безвредными оказались разного рода диеты и так называемые «чистки» в кавычках, лечение голодом, уринотерапии, РДТ, разгрузочно-диетической терапии. Был знаком с разными экстрасенсами, колдунами, шаманами и ясновидящими, изучал разного рода мудры, чакры, народную медицину, познакомился с гимнастиками Иванова, Амосова, Стрельниковой, йогой, цигун, а также современными на тот период оздоровительными технологиями, бодибилдингом и шейпингом. Сейчас к ним добавились степы, пилатес, кардиотренажеры. Я пробовал, изучал и погружался во все, что можно. Легче спросить, что я не испытал на себе. Но удовлетворения не было. Чего-то не хватало. В каждой изучаемой мной методике виделась какая-то недоговоренность, недоработка. Сидеть на диете, голодать, просто выполнять какие-то упражнения, а если трудно, больно, и, наконец, лень. И вдруг я понял, должен быть код здоровья и ключ для каждого случая болезни или травмы. Я нашел этот код сначала для себя. С тех пор я объясняю каждому своему пациенту правила нахождения собственного кода здоровья, а остальным подскажу. Альтернативная медицина позиционирует себя как совокупность экологических оздоровительных методов восстановления здоровья без лекарств. Однако, как правило, все это однобоко, сыро и непрофессионально. Настоящих, в кавычках, профессиональных врачей среди этих специалистов можно встретить нечасто, а вот примкнувших, в кавычках, то есть зарабатывающих на экзотике, много. Поэтому на пальцах одной руки можно перечислить системно мыслящих врачей, известных, конечно. К ним можно отнести Герберта Шелтона, Кеннета Джеффри, Кеннета Купера, Себастьяна Кнейпа, Пола Брега. Очень много знают о здоровье и нездоровье физиологи, но открытые ими законы не получили прикладного значения и существуют сами по себе и без связи друг с другом. Здоровье и болезнь естественны для человека, да и для остального животного и растительного мира. К сожалению, человечество всегда покупало здоровье ценой нездоровья, Давыдовской. Здоровье и болезнь – энергии, берущие свои заряды из природных стихий – воздуха, воды, огня и земли. Одним словом, мы живем в их окружении, в их разнозаряженных полях. Поэтому каждый должен выбрать свое поле жизнедеятельности с положительным или отрицательным зарядом. А жить – значит постоянно себя подзаряжать, и усталости от этих упражнений быть не должно. К сожалению, для многих все, что связано со здоровьем и требует усилий, терпения и постоянства, невыполнимо. Но здоровье всегда должно подзаряжаться. Болезнь или энергия болезни не требует усилий, идет на поводу лени, покоя, тепла и постоянно разряжает человека, чем и живет. Поэтому выйти из пространства положительно заряженного в пространство отрицательно заряженное можно достаточно быстро, особенно в тех случаях, когда этому способствуют врачи. В качестве основного аргумента о пользе и постоянстве нахождения себя в положительно заряженном пространстве я могу привести всего лишь несколько слов. Это уверенность в себе и в своем завтрашнем дне. То есть то, к чему стремится подавляющее число больных, застрявших в отрицательно заряженном пространстве и которые лишены этой уверенности в завтрашнем дне. Мне жаль тех врачей, которые не признают или не понимают метафизику болезни. Они же не стали физиками в кавычках, не следят за своим здоровьем, а иначе могли бы нивелировать разрушающие свойства недугов, которые при полном контакте с больными незаметно распространяются и на них. Этому, увы, не учат в медицинских вузах. Мне удалось понять метафизику болезни, эту невидимую глазу, энергию болезни еще во время медицинской практики. Представляете, приходит в поликлинику на практику молодой врач, вернее еще субординатор, не жалующийся на здоровье, еще очень крепкий. Он сидит за столом, а по другую сторону один за другим садятся больные, жалующиеся на свое нездоровье. Просто жалуются. На каждого дается 7 минут. За это время надо записать жалобы, выписать рецепт и постараться что-то еще сказать больному. И все. Просто разговор. 7 минут без какого-либо контакта. Один жалуется, другой слушает эти жалобы. Через 2 недели у врача запершило в горле, потекло из носа. Причем речь шла не о гриппе и о РЗ. Слабость и слизь. Так я впервые узнал, что такое контакт с энергией болезни. И это самый простой пример. Я обратил внимание на поведение людей, которые смотрят на пациентов нашего центра, восстанавливающих свое здоровье в движении, на тренажерах, и тех, кто приходит навестить родственников или друзей в больнице. Первые, после наблюдения за лечением, целью которого является восстановление здоровья через движение, позже приходят сами на консультацию и приводят своих родных для того, чтобы пройти подобный курс лечения. Те же, кто приходит в больницу, стараются поскорее ее покинуть и не имеют намерения вернуться в нее в качестве пациента. Обратите на это внимание. Кстати, в морге проще, чем в больнице. Там уже никакой энергии нет. Просто страшно. Так вот, я исхожу из того, что каждый человек рождается здоровым и должен быть запрограммирован родителями на здоровый образ жизни. Он получает при рождении свой код здоровья, который должен хранить всю свою жизнь, не доверяя его никому, даже очень близким людям. У родителей свой код здоровья, и у их ребенка тоже свой. Я не рассматриваю генетические заболевания и травмы при родах, но генетическая предрасположенность к заболеваниям родителей действительно может быть, хотя их воспроизведение у детей вовсе не обязательно. Поэтому я всегда говорю, нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы. Не сомневаюсь, что любой родитель желает видеть свое чадо здоровым, умным и успешным. В это желание, естественно, не вкладывается нездоровый образ жизни, даже в том случае, когда сами родители ведут именно такой образ жизни. Но, несмотря на усилия родителей, где-то на жизненном пути, можно даже сказать, в середине этого пути, код здоровья сбивается, и человек начинает страдать. Прежде всего, этот код сбивается у тех, чьи родители сами его потеряли и не способны научить своего ребенка сохранению здоровья в течение всей жизни или передать такую способность. Как быть в таких случаях? К кому обратиться? Родители нездоровы, а врачи не знают ничего о здоровье. Поэтому я и создал систему простых ассоциаций, через которые можно понять и даже ощутить эти энергии, здоровье и болезни. Но их просто необходимо соединить со стихиями, к которым относятся воздух, вода, огонь, земля, первоосновы мира. Я имею в виду энергии этих стихий. Естественно, их практическое осознание может пройти через окружающий нас мир. Аристотель рассматривал каждый элемент стихии как соединение 2 противоположных качеств, одно из которых должно доминировать. В нашем мире противоположностями являются качества различных предметов и действий, которые можно условно отнести к действиям со знаком «плюс» и со знаком «минус». Лично для меня здоровье, болезни, все, что с ними связано, ассоциируются с определенным набором конкретных понятий. Это не означает, что приведенный ниже список окончательный. У каждого могут быть свои ассоциации, но я даю подсказку, которая, надеюсь, поможет тем, кто очень хочет выбраться из хронической болезни или восстановиться после тяжелой травмы, но не знает, с чего начать. Для удобства восприятия я все понятия внес в таблицу, в которой с левой стороны перечислены ассоциации, относящиеся к здоровью, они имеют знак «плюс», в правой противоположной колонке сведено все, что относится к болезни и имеет знак минус. Стихии характеризуют сначала основные условия здоровья и болезни, а затем их формы и типы.